«Скажите», — спросил он, — «это был рыжий?» Сыщик смотрел на него с непонятной улыбкой. «Нет, он не рыжий. Вы как будто заинтересовались, сэр. Я так и полагал. Сейчас я вам все изложу. Этого субъекта я заподозрил, едва он появился в замке. И могу сказать, мне тогда же крайне странным показалось то, как он получил сюда доступ». Макичерн даже вздрогнул. «Значит, не только он усмотрел неладное в том, как Джимми сошелся с лордом Дривером. Продолжайте», — сказал он. «Я заподозрил какую-то игру и понял, что попытка намечена на сегодня, поскольку в доме будет, так сказать, полный кавардак из-за спектакля, и я не ошибся. Весь день я старался держаться поближе к драгоценностям, и вот, как я и думал, является этот субъект, и он едва в дверь вошел, как я его сцапал». «Отлично! Вам пальца в рот не клади!» «Ну, он сопротивлялся, но, будучи посильнее и зная кое-какие приемчики, я быстро надел на него браслеты, а потом запер в погребе. Вот как все было, сэр». Мистер Макичерн ощутил неимоверное облегчение. Если вывод лорда Дривера был верен, и Джимми действительно удалось обворожить Молли, то это было поистине спасение в последнюю минуту. С выражением «ныне отпущаешь» на лице он достал портсигар и протянул его сыщику. Сигара из запаса для собственного употребления представляла собой выражение высшей степени одобрения и доброжелательности, особая награда немногим избранным, действительно ее заслужившим. Обычно сигару принимали почтительно, но на этот раз произошло неожиданное отклонение от церемониала. В тот момент, когда он открывал портсигар, нечто холодное и жесткое сдавило его запястье. Послышался щелчок, затем второй, и в ошеломлении, подняв глаза, он увидел, что сыщик отпрыгнул и теперь со зловещей улыбкой смотрит на него над стволом маленького, но на редкость безобразного револьвера. Невинен человек или виновен, в любом случае, едва он ощутит наручники на запястьях, его первым движением будет избавиться от них. Чисто машинальное побуждение. Мистер Макичер натянул стальную цепь, так что у него на лбу вздулись жилы, его массивное тело сотрясалось от ярости. Сыщик наблюдал за его потугами с явным удовольствием. Только виновный мог так яростно напрягать мышцы и дергать цепь. «Бесполезно, друг мой», — сказал он. Его голос заставил мистера Макичерна опомниться. В первый момент шока первобытный человек в нем разметал все рогатки самообладания. Он бездумно вырывался и только. Теперь он опомнился и гневно потряс скованными руками. «Что это значит?» — взревел он. «Какого?» — «Поменьше шума». Резко приказал сыщик. «Назад!» — крикнул он, когда экс-полицейский сделал шаг к нему. «Да вы знаете, кто я такой?» — взревел Макичерн. «Нет», — сказал сыщик. «Потому-то ты и в браслетах. Хватит валять дурака, твоя игра проиграна. Или ты еще не понял?» Макичерн безнадежно прислонился к бильярдному столу. Его охватила слабость. Мир вокруг утратил реальность. Или, пришло ему в голову, он сошел с ума. «Так-то лучше», — сказал сыщик. «Тут и стой. Ничего такого ты выкинуть не можешь. А игра была на редкость, не спорю. Ты все обдумал. Случайно встретил старого друга из Нью-Йорка. Устроил, чтобы его пригласили в замок. Мило, мило. Нью-Йорк, как бы не так. Да он Нью-Йорка и в глаза не видел, как я Тимбукту. Я его сразу раскусил». Макичерн начал смутно улавливать истинное положение дел. Идея, что раз схвачен не штырь, то это может быть только Джимми, полностью завладела его сознанием. И только теперь до него дошло, что предметом дискуссии мог быть мистер Гейлер. «Гейлер. Он самый. И знаешь, что у него хватило наглости сказать мне? Да вот он занимается тем же, чем я. Детектив. Он сказал, что ты его сюда выписал». При этом в воспоминании он весело рассмеялся. «Так и есть, идиот, я его нанял». «Ах, вот как! И зачем же ты приглашаешь детектива в чужие дома?» Мистер Макичерн было приступил к ответу, но отдернул себя. Никогда прежде он не постигал всю глубину и истинность поговорки про огонь и полымя. Чтобы очиститься, он должен будет упомянуть свои подозрения по адресу Джимми, а также свои причины для этих подозрений, а это означает разоблачение его прошлого. «Сцилла и Харибда, иначе не скажешь». По его виску поползла капля пота. «И что вышло?» — сказал сыщик. «Очень хитроумная идея. Да только вы не предусмотрели, что в доме может работать настоящий детектив. Когда этот субъект начал плести свои байки, он сразу навел меня на тебя. Я сложил 2 и 2. Партнеры, — сказал я себе.